И, пытливо глядя на Динку, строго допрашивал сыщик. «Что я делала потом?» Динка посмотрела на него широко раскрытыми глазами и вдруг, словно что-то вспомнив, весело расхохоталась. «Да я же с вами была! Ну, конечно, с вами! Неужели вы не помните? Я еще приняла вас за своего дядю!» «Позвольте, позвольте, барышня, не считайте нас дурачками! Вы действительно кричали: «Дядечка! Здравствуйте, дядечка!» Но с какой целью это было сделано?» «Но я же вам сказала, что я обозналась, потому что мы ждем в гости дядю». «Мы действительно ждем моего брата», — вмешалась Марина. «Но я не понимаю, Дина, как могла ты так ошибиться? Что же общего у этого господина с твоим дядей?» — раздраженно сказала она, обращаясь к дочери. «Твой дядя никогда не служил в полиции». «Но, мамочка, ты говорила, что дядя всегда носит с собой плед, а этот господин жандарм так замаскировался под нашего дядю, что тоже нес плед», — оправдываясь, сказала Динка. «Ну, если вы были с пледом, тогда понятно, что моя дочь могла ошибиться», — спокойно заметила Марина. «Да еще в толпе, возможно. Но к чему весь этот допрос? Если вы предполагаете, что этот приезжий прячется в моем доме, то ищите и увольте нас от лишних разговоров», — выпрямившись и, глядя на сыщика сверху вниз, величественно бросила Марина. На террасе снова залаял Нерон, и в дверь боком протиснулся Петров. «Очень злая собачка у вас! Очень вредная собачка, я извиняюсь!» Залепетал он, заискивающе глядя на Марину и кладя на кончик стола перед сыщиком окурок козьей ножки, скрученной из газетной бумаги. «Все смотрено, ваше благородие! В сарае нет лошадки и нет брички. Я ихний выезд и ихнюю лошадку хорошо знаю. Так вот, извольте видеть, на месте их не оказалось, а на чердаке обнаружен сей окурок, именуемый козьей ножкой», — подобострастно пояснил он, касаясь плеча сыщика своей толстой, лоснящейся физиономией. «Я так думаю, ваше благородие, что в семействе госпожи Арсеньевой козьи ножки, тем более с махоркой, курить некому». Он наклонился еще ниже и, многозначительно подняв бровь, добавил: «Так что, может быть, солдат?» «А, солдат!» — вдруг закричала Динка. «Наконец-то вы надумались искать его! Ты же ничего не знаешь, мамочка! А здесь просто исчезают люди, а потом их находят убитыми. Сначала Якова музыканта, потом студента в Ирпенском лесу, а теперь пропал солдат. А полиция даже не почешется, бегает за каким-то железнодорожником и ничего не видит перед своим носом. Дина, Дина, веди себя прилично! Какое нам дело до этого солдата?» — резко прикрикнула на дочь Марина. Петров с раскрытым ртом уставился на обеих. Сыщик хлопнул ладонью по раскрытой папке. «Вы мне мешаете, барышня! Петров, займитесь обыском. Обойти все комнаты и осмотреть все самым тщательным образом. Разрешите продолжать допрос». Сыщик обернулся к безмолвной, словно застывшей в брезгливом созерцании мышки. «Ваше имя, отчество, барышня?» «Анжелика Александровна Арсеньева», — спокойно, безжизненным голосом ответила мышка, глядя куда-то мимо головы сыщика. Ей было противно все. И шмыгающая по комнатам фигура Петрова, и рассевшийся на стуле сыщик. Тошнотная муть подступала к горлу, но лицо мышки выражало только глубокое равнодушие и брезгливость. «Что вы скажете относительно прибывшего к вам вчера железнодорожника?» — спросил сыщик. «Я его не видела», — сказала мышка. «Вы были дома и не видели?» «Да, я была дома и не видела». «Так-так, а что вы скажете насчет родственника, которого вы ждали?» «Ничего, мы ждали и ждем», — безразлично ответила мышка. «Очень хорошо. Тут ваша сестрица говорила, так сказать, о пропаже солдата. Вы что-нибудь слышали об этом?» «Нет, я работаю в госпитале и отдаю все свое внимание раненым солдатам. Так что мне некогда интересоваться историей с пропавшим солдатом. Это дело полиции.